Глава 21. Дрожь откровенной обиды, прозвучавшей в голосе Аяны, никак не хотела отпускать меня. Пока почти всю ночь напролет объезжал излюбленные места Родиона и его друзей-подруг, таких же бездельников, гуляк и манерных недоразумений, как и сам брат. Как у него крыша не едет общаться вот с такими одноклеточными выкидышами человеческого племени? Если у меня башка уже готова взорваться от всех этих мажористых кривляний и попыток шлюх, считающих себя девочками из хороших семей, или до хрена подарком для любого неудачника, залезть мне в трусы, а оттуда и в бумажник. Тошно аж до блевоты от этих всех взглядов, пьяных, обдолбанных, алчных. Любая из этих девок под себя ссалась от перспективы оказаться на месте моей кукляхи. Отхватить себе щедрого папика, что обеспечит жильем, бабками. Да всем, о чем попросит. Да еще и жарить будет часто и как следует, а не вялым елозить. Полный, бля, пакет. Вот только сомневаюсь, что моя адова мультяха и правда когда-то станет просить. Разве что не для себя. Или о свободе. А вот хрен тебе, Аяна, а не свобода. И не было у меня цели по-настоящему задеть или обидеть тебя. Просто лучше уж сразу все границы определить. И вопрос, женат ли я, не тот, коим тебе стоит забивать себе голову. Семья отдельно, ты отдельно. Привыкай сразу. Потом самой же проще будет. Никакой боли и неоправданных ожиданий. Родиона я так и не отыскал, что меня почти взбесило под утро. На очередной звонок матери я ответил, практически вызверившись. Мало того, что мне впереди предстоит неделя на голодном безаяновом пайке, о которой просила эта стилистка, так еще и семейные напряги. Куда к чертям собачьим денется мой непутевый брат? Убить или причинить ему вред не так-то просто. В больницах и моргах не обнаружился, значит, где-то развлекается в новом месте. Не руки же на себя решил наложить в самом деле. Такие, как он, жизнь, конечно, просирают и нисколько не ценят, но отнюдь не свою, а чужую. Себя они любят, обожают, жалеют и никакого вреда не потерпят. Случись с ним что-то серьезное, уже дурниной бы орал по телефону, призывая на помощь. Было у меня искушение ближе к утру вернуться к Аяне, забраться в нагретую ею постель голым, подавить первое сопротивление, прижав ее всю такую хрупкую и горячую со сна собой к матрасу, растянув, распластав навзничь, просунуть под живот ладонь, начав играть с ее клитором, другой рукой развернуть к себе лицо, целовать жестко, поглощая сначала возмущенное шипение, а вскоре и покорные стоны, до тех пор, пока она не закричит, отдавая моему алчному требованию свой первый оргазм, полив пальцы щедрой влагой и после уже ворваться в нее сзади. Свирепо брать все и для себя, кайфуя при этом от того, что эта чертова девчонка умеет отдаваться вот так, как сорвавшись в пропасть, будто внизу только смерть, и это в последний раз, пробирая меня до таких глубин, что от воспоминаний не только член встает за пару вдохов и гудит, готовый лопнуть, но и все волосы дыбом, как при диком испуге. Страхи перед мощью собственных ощущений. Ерунда. Чего мне бояться? Но ее ранний звонок с сообщением о прогулке обломал мои планы ухватить еще немного сладости перед долгим перерывом, однако наполнил торжеством. А Яна приняла мои правила. И сколько бы дерзости ни сквозило в ее голосе, главное было в том, что она уже смирилась. Сама не заметит, как станет подчиняться мне уже во всем и охотно. Примет новые условия нашего существования как должное и утратит любые мысли о непокорности или уходе. Никаких твоих уходов, кукляха. Пока сам не решу отпустить за ненадобностью. Оставил сообщение на автоответчике Людмилы, сообщая, что буду недоступен с утра, и, добравшись домой, собрался завалиться спать на несколько часов, вырубив телефон. Но, выйдя из лифта перед своей квартирой, обнаружил мамашину потерю. Родион сидел прямо на полу, уткнувшись лбом в колени, и, похоже, спал. Сто пудов пьяный в дым. С каких таких пор его бухой маршрут начал его выводить ко мне? «Удобно?» – спросил насмешливо, позвенев над ухом брата ключами. Он вскинулся, ошалело уставившись на меня покрасневшими глазами, и, принюхавшись, я понял, что алкоголем от него не несет. Да и неприятного кислого запаха, присущего обдолбанным, тоже не было. «Захар!» Родько вскочил и тут же охнул, схватившись за явно отсиженную задницу. «Я ждал тебя!» «Я заметил». Открыв дверь, я жестом предложил ему войти, хотя с большим удовольствием велел бы валить прочь. «Матери чего не отвечаешь?» «Телефон забыл. Потерял. Не хочу». Пробормотал он, и мое внимание привлек звук шлепков о плитку пола его босых ног. Да и весь вид мешковатой и какой-то поношенной одежды, от которой несло машинным маслом и бензином, да черти чем. Но ни один из этих ароматов не вязался с образом моего братца. «Ты почему босой? Где был вообще?» Напрягся я, включая свет и оглядывая его внимательнее. Так и есть, он в какой-то робе, судя по всему, прямо на голое тело. А это дерьмовые новости. «Ты обернулся где-то?» – зарычал я. «На людях, что ли?» «Нет», – шарахнулся брат и схватил себя за модную челку, нервно дергая. «Не совсем». «Мне опять за тобой подчищать? Видел кто? Камеры были?» «Да нет же, говорю, Захар!» – заорал он. «Неужели трудно один раз поверить, что я ничего не накосячил?» «Ты явился под утро. Шмотка с чужого плеча. 100% украл где-то по случаю. Вид потерянный. Да мне сложно поверить, что это не потому, что ты опять где-то облажался». «Я просто свалил из родительского дома сразу на 4. Надо было подумать». «Подумать? Это дело нужное и хорошее. Но ты-то тут при чем?» Я прекрасно видел, что он весь взведенный. Но жалеть его не собирался, да и вникать в его мелкие жизненные трудности и псевдосерьезные переживания не было ни малейшего желания. Я из-за него лишился сегодня целой ночи классного траха, обойдясь легким перекусом, и это не говоря уже о том, сколько в принципе на него было потрачено моего времени за все годы. Потрачено впустую. Так что в задницу чуткость и братское сочувствие. «Кончай язвить, Захар. Я вообще-то к тебе не просто так. А когда-то по-другому бывало? Что-то я не припомню, когда в нашей семье родственное общение начиналось с какого-нибудь банального или хотя бы фальшиво-вежливого «Привет, Захар, как поживаешь? Все у тебя в порядке». Это что я вдруг себя жалеть надумал? Точно нужно выспаться как следует и пройдет. «Ты дашь мне сказать?» – ощетинился Родион. «Говори», – махнул я рукой. «Я тупо просираю свою жизнь». «Что навело тебя на столь неожиданную мысль?» Фыркнул я и плеснул в 2 стакана вискаря. Один толкнул по столу к нему, но Родька только замотал головой. «Я не буду. Никогда больше». «Так, не то чтобы я уверовал сходу в его устремление к лучшему. Но это, по крайней мере, стало интересным». «Родя, моя ночь была потрачена на твои бесплодные поиски. Потому как ты не утрудился сообщить нашей родительнице, где и что с тобой. Поэтому я дико хочу просто поспать. И желание выслушивать какой-нибудь твой нервный бред у меня активно стремится к нулю. Так что постарайся изложить, зачем ко мне пришел, кратко и по делу». «Прости, Захар, я не подумал, что она тебя». «Вот», — поднял я указательный палец, останавливая его никчемные извинения. «Не подумал, а следовало бы. Как и о том, что разбираться каждый раз с этим мне». «Слушай, я был зол и растерялся». «Родька, по делу». «Хорошо», — кивнул он, глянув так, словно я его ударил. «Что они все в последнее время вот так зыркают? То Аяна, теперь он. И главное, это сверкание глаз из-под лобья, манера челюсти сжимать, дерганье ноздрей. Ну, прям один в один». И если у моей кукляхи выходила мило, хотя как раз милого в ней ни капли, но не суть. Все от того, что меня, видно, привлекало в ней все пока. А вот в брате откровенно раздражало, и больше всего именно тем, что Аяну и напоминало, в постели с которой я не был сейчас по его же вине. «Возьми меня к себе на работу», едва ли не потребовал Родька и тут же сбавил обороты. «Пожалуйста». Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. «На работу, значит? И кем же ты себя видишь в нашем холдинге?» «Кабинет тебе, небось, подай, братишка, секретаршу секси найми, чтобы скрашивала однообразные рабочие будни. На совещаниях вякать хочешь, изображай руководителя? Я закончил юрфак, но отдаю себе отчет, что учился отвратительно, и диплом мой, по сути, куплен. Сглатывая, Родион отвел глаза. Так что я готов на что угодно. Если надо, то и рядовым охранником пойду. Рядовым? А ты в курсе, что при найме у нас принято этих самых рядовых отбивать? На самом деле это негласное правило сохранилось сейчас исключительно для тех, кого мы брали в наши группы оперативного реагирования, личную охрану и сопровождение всяких шишек, а не для того персонала, что потом будет подпирать стены где-нибудь в ювелирках, курсировать в торговых центрах, ловя за руки воришек. Но, с другой стороны, брат же пришел просить о работе именно меня, а не устраиваться на общих основаниях. Так что ни о каком смирении и готовности действительно, что называется, начать с самых низов, речь, выходит, не шла. «Я не совсем такое уж ничтожество, каким ты меня считаешь», — прищурился раздраженно Родион. «Боюсь, ты даже не представляешь, каким я тебя считаю по чесноку. Но так-то, если учитывать фактор его происхождения и поставить в спарринг с человеком, пусть и с начальной боевой подготовкой, братец его однозначно сделает, хотя бы благодаря природной силе, скорости и быстроте, не до конца удроченной бухлом реакции». Тут же представил себе материнскую истерику, когда ее царственная особа узнает, что аж целый младшенький Уваров работает простым охранником. Кисло во рту стало. «Извини, но для тебя у меня места нет», — отрезал я, проглотил обжигающую жидкость разом и пошел, собираясь в душ и спать. «Почему, Захар?» — голос Родьки дрогнул. «Я же знаю, что вы постоянно ведете набор и берете чуть не всех подряд. Я хочу работать». «Во-первых, не всех. А во-вторых, на секундочку попробуй подумать не о своих хотелках, а о том, чем это обернется для меня. Мать мне мозг выест чайной ложечкой и позвоночник вырвет к хренам». «Ее это не касается». «Ага, как же. Попробуй сам с ней об этом переговорить, и я погляжу, как быстро изменится твое мнение в данном вопросе». «И что теперь? Только и будем делать, что она велит и считает нужным для нас». Взорвавшись, заорал брат. «Отец! Ты! Я!» «И после этого продолжим считать себя мужиками. Хороши же мужики, что все делают по ее команде!» Меня передернуло от бешеного протеста в его тоне и от того, что, по сути, это было правдой. У нашей матери была потрясающая способность добиваться чего бы то ни было. Уж от нас с отцом точно. Даже получив в чем-то прямой отказ, она находила путь обходного воздействия и давления. Но было в итоге по ее. Если задуматься, то Родион при всем своем раздолбайстве, пьянстве, гулянках и никчемности был единственным в семье, кто забивал на то, что она пыталась заставить его делать. Да уж, с этой точки зрения, он еще и поупертее и посмелее меня будет. Мне так-то проще всегда было дать матери то, что хочет, чтобы избавиться от ее пристального внимания до следующего раза. «Родька, ты представляешь, сколько зарабатывает простой охранник? Знаешь, что такое вставать вовремя на работу? Быть пунктуальным, выглядеть и вести себя не как хамовато-быдляцкий мажор, а человек, которому иногда приходится терпеть примерно такое же поведение от других, и он при этом обязан оставаться невозмутимым и в рамках». Господи, да миллион вещей, о коих неизвестно тому, кто вел беспечный образ жизни и никогда не озадачивался перспективой заработка на хлеб насущный, необходимостью держаться за свое место и уважать хоть чуть окружающих. «Нет, Захар, пока не представляю, но я прошу тебя помочь. Я не хочу больше зависеть от матери и от человека, что меня считает». Он задрал подбородок и мотнул головой. «А, неважно. Короче, помоги мне, брат». Опять эта упомянутая по пьяни тема о том, что он зачат не от нашего отца? Верилась с трудом, учитывая почти маниакальную склонность родительницы блюсти в чистоте кровь истинных метаморфов и не смешивать ее даже с обычными двуипостасными оборотнями. Надо бы в этом разобраться. Вот только госпожа Уварова не та, кому можно задавать вопросы в лоб и надавить, требуя ответов. Так что ставим галочку и откладываем. А сейчас о насущном. Значит так, не стану врать, что верю в твои намерения действительно взяться за ум. Вот прям даю тебе неделю, больше вряд ли протянешь. Ха, до 3 дня максимум. В шансе не откажу, возьму тебя в мой головной офис, но, как и просил, рядовым охранником. То есть, в прямом смысле, станешь торчать на входе, на пункте охраны здания, делать обходы и дежурить посуточно, потом посмотрим. Я уставился пристально на брата, готовясь к его кислой мине и высказываниям в стиле «Мог бы по-родственному дать и что покруче», но Родька неожиданно просиял. «Спасибо, Захар!» «Зарплата?» «Блин, в отделе кадров уточнишь, я этого не помню». «Каких-то скощух и послаблений за родство не жди». Он кивал как заведенный, будто я был долбанным волшебником страны Оз, исполняющим его желание. «От матери тоже отбивайся сам, как хочешь. Я с ней и говорить на эту тему не стану». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Родька кинулся ко мне, обнимая, и я скривился от вони, что источало его тряпье с чужого плеча. Эти бурные проявления родственных чувств мне непривычны и некомфортны. От отца или матери я их никогда не получал. А его отучил от этого еще в детстве. А то был той еще мелкой липучкой. «Сходи в душ», — ткнул я в сторону гостевой спальни в квартире. «Я тоже мыться и спать. Одеться во что сам себе найди. И в твоих интересах не мешать мне. Невыспавшийся шеф — злой шеф, ясно?» «Ясно. И это... Можно я у тебя чуток перекантуюсь? Не хочу я к себе». «Нет, ну ты совесть совсем потерял, младший», — проворчал я. «Черт с тобой, оставайся».